Илья действительно это помнил. Доктор Роуз, если это месть, то за что? Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь, за исключением Рафаэля, наказывал меня, и даже он в крайнем случае мог заставить меня прослушать запись с произведением, которое мне не давалось, а это вряд ли можно назвать наказанием. Он заставлял вас слушать эрцгерцога, уточняете вы? Не помню. А другие вещи помню. Кое-что из Лалло, сочинение Сен-Санса и Бруха. И вы научились хорошо исполнять эти произведения? Спрашиваете вы. После прослушивания записи вы смогли играть их так, как хотелось Рафаэлю? Конечно, да, я исполнял их все. Но не эрцгерцога. Это трио всегда был моим бетенуар. Катастрофой. Вы не хотите говорить об этом? Тут не о чем говорить. Эрцгерцог существует. Я никогда не мог исполнять его безукоризненно. А теперь я вообще не могу играть. Я даже не представляю, что делать, чтобы вернуть утраченные умения. Значит, мой отец прав. И мы тратим время понапрасну. У меня просто случилось нервное расстройство. А я ищу решение не там, где следует. Вы понимаете, о чем я? Переложил проблему на плечи другого человека, лишь бы не решать ее самому. Вывалил ее перед психиатром и смотрю, что получится. Вы верите в это, Гидеон? Я больше не знаю, чему верить. Когда мы возвращались от Бертрама Крэсуэл Уайта домой, я видел по лицу Либби, о чем она думает. Моя проблема решена, потому что слова адвоката сняли с меня вину. Она болтала о своем, что она скажет этому Року, если он снова не заплатит ей за работу. И когда не переключала передачи, держала руку на моем колене. Она сама предложила, что поведет мою машину, на что я охотно согласился. Освобождение от вины, данное Крэсуэл Уайтом, не уничтожило растущую боль в моей голове. Садиться в таком состоянии за руль было бы рискованно. На очалку от сквер Либи припарковала автомобиль и повернулась ко мне. «Эй!» — сказала она. «Ты получил ответы на вопросы, которые так мучили тебя, Гидеон. Это стоит отпраздновать!» Она склонилась ко мне и прижалась ртом к моим губам. Я почувствовал, как ее язык касается моих губ, и раздвинул их. Я позволил ей целовать меня. «Почему?» — задаете вы очередной вопрос. «Потому что...» Я хочу верить тому, что она сказала, что я получил ответы на свои вопросы. Это единственная причина? Нет. Разумеется, нет. Еще я хочу быть нормальным. И? Ну, хорошо. Я смог сделать кое-что в ответ. Мой череп раскалывался надвое, но я потянулся руками к ее голове и запустил пальцы в ее волосы. Мы замерли в этой позе, пока наши языки создавали между нами танец ожидания. Я ощущал на ее губах вкус кофе, выпитый ею в кабинете Крэсуэл Уайта, и впитывал его, горячо надеясь, что моя жажда перерастет в голод, который я не испытывал уж много лет. Я хотел почувствовать тот голод, доктор Роуз, чтобы знать, что я еще жив. Обнимая ее за голову, я прижал ее к себе, я целовал ее лицо и шею, я потянулся к ее груди, ощутил через ткань ее свитера, как твердеет ее сосок, я сжал его, желая вызвать в ней боль и удовольствие. Она застонала. Она перебралась со своего сиденья на мое, села на меня и, целуя, начала расстегивать на мне рубашку. Я сжимал и отпускал сосок, и ее рот ласкал мою грудь, ее губы оставляли за собой след из поцелуев на моей шее. Я хотел чувствовать. О, как я хотел чувствовать! Поэтому я застонал и уткнулся лицом в ее волосы.